Неужели действительно судьба Саула ему уготована? В тот вечер после чая он отправился, как обычно, на набережную и долго прогуливался там мерным шагом, не обращая внимания на холодный, влажный, пронизывающий до костей ветер с реки и быстрые взгляды прохожих. А, нежданно, негаданно, высокий и стройный красавец Саул волей Господа был избран в цари и победил врагов своих, и был великодушен к ним. Росли сыновья его, и народ был покорен, но филистимляне не давали покоя царству, да удалой молодец Давид смущал покой царя. — Бред! — сказал громко Николай Павлович и повернул к Иорданскому подъезду. Мысль эта, однако, из головы его не шла. Неужели и впрямь Господь отвернулся от него? За что? По утрам и вечерам Николай Павлович долго молился, стоя на коленях на коврике вышитом императрицы. Теперь чаще обыкновенного вечерами он брался за Библию, медленно читал, поднимал глаза от книги и завороженно смотрел на колеблющиеся языки свечей. И сказал Саул: «Я согрешил, но почти меня ныне пред старейшинами народа моего и пред Израилем, и воротись со мною, и я поклонюсь Господу Богу твоему». И возвратился Самуил за Саулом, и поклонился Саул Господу. После молебна Николай Павлович принял министра двора Волконского, канцлера Нессельроды, выслушал донесение из Крыма. День тянулся бесконечно. Впервые он пожалел, что день так долг. Раньше ему вечно не хватало часов. Скорее пришла ночь. Все оставили бы его, и можно было бы по строчкам читать книгу и обдумывать наедине с собою прочитанное, сверяясь с своей судьбою и искать ответ в тихом пламени свечи. Вечером он пошел в покое невестки. Почти каждый вечер он приходил сюда ради маленькой, великой княжны Марии Александры. Он кормил ее супом. Императора ждали. Невестка, нянюшка и фрейлина встали и сделали реверанс. Малышка гугукала. Он взял твердыми руками невесомый теплый комочек в розовых лентах и снежно-белизны кружевах и посадил внучку на колени. Золоченой ложечкой он вливал суп в маленький улыбающийся ротик, пока розовые губки не стали кривиться, и тогда он передал внучку нянюшке. «Какое доброе у вас сердце, ваше величество!» — с печальной улыбкой сказала ему фрейлина. «Сегодня это была Анна Тютчева, взятая невесткой за некрасивость, но мягким и твердым характером, вполне пришедшаяся ко двору. Ему Тютчева нравилась тем, что была независима и искренна. Он чувствовал, она уважала его. «Я почти каждый вечер прихожу кормить супом этого херувимчика. Это единственная хорошая минута во весь день, единственное время, когда я забываю подавляющие меня заботы», — ответил он ей искренне. Он оказался безнадежно одинок в башне самовласти. Вокруг все были заняты, по выражению той же Тютчевой, мелкими заботами, мелким кокетством и мелкими сплетнями, без малейшей мысли о надвигающихся впереди великих событиях. Рождество и Новый год прошли невесело. Как на грех! В ночь на Рождество в литейной части был убит действительный статский советник Алексей Оленин. Убит он был своими крепостными людьми, которые сами и повинились, придя в полицейский участок. Императору доложили на утро. Николай Юдашкин, 17 лет, и 19-летний Прокофий Копцов не единожды подвергались жестокому избиению барином безо всякой причины. Бил он их рукой, палкой, приказывал сечь на конюшне. Сговорившись, они пришли в его спальню с топором. Николай Павлович повелел рассмотреть дело немедленно, обратив особое внимание на бывшие ранее покушения дворовых людей Оленина, выяснить, почему у него не были отобраны крепостные люди.